Джейкоб улыбнулся и закрыл глаза. «Однако, если бы мне удалось вчера ночью оказаться на твоем месте, — продолжал Эдвард, — это не стало бы лучшей ночью в моей жизни. Приятных тебе сновидений!» Джейкоб открыл глаза и нахмурился. Потом сел. «По-моему, здесь стало тесновато». «Это ты верно заметил». Я ткнула Эдварда локтем в ребра и, кажется, заработала себе синяк. «Пожалуй, я как-нибудь потом отосплюсь», — Джейкоб скорчил мину. «Все равно мне надо поговорить с Сэмом». Он перекатился на колени, собираясь вылезти из палатки. Меня пронзила резкая боль. Я внезапно поняла, что могу больше не увидеть Джейка. Он уйдет обратно к Сэму и будет сражаться с бандой кровожадных новорожденных вампиров. «Джейк, подожди!» Я протянула к нему руку, и мои пальцы скользнули по его плечу. Джейкоб отшатнулся, прежде чем я успела его ухватить. «Ну, пожалуйста, Джейк, останься!» «Нет». Отказ прозвучал холодно и решительно. На моем лице явно отразилась боль, потому что Джейкоб шумно выдохнул и слегка улыбнулся. «Белла, не волнуйся, со мной все будет в порядке, как всегда». Он улыбнулся. «Кроме того, ты же не думаешь, что я позволю Сету занять мое место? Повеселиться, да еще и всю славу получить?» — фыркнул он. «Будь осторожен». Джейкоб исчез, не дослушав. «Белла, да хватит тебе!» — пробормотал он, застегивая молнию снаружи. Я вслушивалась, но так и не услышала удаляющихся шагов. Полная тишина. Ни ветерка. Только далеко в горах поет ранняя пташка. Джейкоб теперь двигается совершенно бесшумно. Закутавшись в две куртки, я привалилась к плечу Эдварда. Мы молчали. «Долго еще?» — спросила я. «Элис сказала Сэму, что еще около часа», — тихо ответил Эдвард бесцветным голосом. «Мы будем вместе, несмотря ни на что». «Несмотря ни на что», — согласился Эдвард. «Я тоже за них боюсь», — сказала я. «Они могут постоять за себя», — успокоил меня Эдвард нарочито беззаботным голосом. «Жаль, что мне не удастся повеселиться». «И этот туда же. Повеселиться ему охота». Эдвард положил руку мне на плечи. «Не волнуйся», — он поцеловал меня в лоб. «Как будто в такую ситуацию можно сидеть спокойно». «Не буду». «Хочешь, я тебя отвлеку?» — выдохнул Эдвард и провел холодными пальцами по моей скуле. Я непроизвольно вздрогнула. Все-таки утро выдалось холодным. «Пожалуй, как-нибудь потом», — ответил сам себе Эдвард и убрал руку. «Есть и другие способы меня отвлечь. Например, ты мог бы рассказать мне про 10 твоих лучших ночей», — предложила я. «Любопытно было бы узнать». Он засмеялся. «А ты угадай». Я покачала головой. «У тебя было слишком много ночей, о которых я ничего не знаю. Целые 100 лет». «Могу подсказать. Все мои лучшие ночи случились уже после того, как мы с тобой познакомились». «Правда?» «Конечно, правда. Те, что были до того, и рядом не стояли». И я подумала и, наконец, призналась. «Мне приходят в голову только мои лучшие ночи». «Может быть, это те же самые, что и у меня?» — подбодрил Эдвард. «Ну, тогда первая ночь, когда ты в первый раз у меня остался». «Да, и для меня тоже. Правда, ты проспала ту часть, которая понравилась мне больше всего». «Точно», — вспомнила я. «А еще я тогда во сне разговаривала». «Было дело», — согласился он. Я вспыхнула, вспомнив, что могла наболтать сегодня ночью в объятиях Джейкоба. Никаких снов я не помнила, а может, и вовсе не видела. И кто его знает, что было у меня на уме. «Что я наговорила сегодня ночью?» — прошептала я, понизив голос. Вместо ответа Эдвард пожал плечами.